Юноша не просто пересилил рок, калечащий миллионы таких, как он выплыл, выбрался из мутных и свирепых волн новым человеком, который все богатства собственной души решился подарить людям. Россия, погрязшая в свинстве, вздрогнула, прочитав неведомые дотоле рассказы, от которых резко, будто всеми травами и ветрами неоглядной степи пахнуло волей, независимым житьем, раздольным бытом. И вошел в сознание дремотного обывателя, да и благообразного интеллигента, новый герой, имя которого и звучало-то как-то непривычно — Босяк. Так куда же он хочет нас повести, этот новый писатель Горький? Не в босяки ли? Задавались вопросом гимназисты и приват-доценты, студенты и литературные критики, вообще российские люди, видимо, и рождающиеся, и отходящие в мир иной с известными на Руси вопросами, кто виноват и что делать. Теперь же к этим вопросам писатель-бунтарь как бы прибавлял еще один «За кем и куда идти?». Я, разумеется, никогда и никого не звал «идите в босяки», а любила и люблю людей действующих, активных, кое ценят и украшают жизнь хоть мало, хоть чем-нибудь, хоть мечтою о хорошей жизни. Вообще русский босяк — явление более страшное, чем мне удалось сказать. Страшен человек этот прежде всего и, главнейшее, невозмутимым отчаянием своим — тем, что сам себя отрицает, извергает из жизни. Не этих ли действующих, активных, украшающих жизнь, хоть мало, хоть мечтою, искал он снова теперь на дорогах, вымеренных еще молодым, сильным и упругим шагом? Сейчас многое было для него новым в родной стране, и он хотел увидеть все города и селения, в которых когда-то уже побывал. Но главное, чего он хотел увидеть и узнать, каков он теперь русский человек. Изменился ли он и способен ли вообще меняться? Немало было намешано в русском человеке. Испокон веков шла за ним слава и непокорного бунтаря, и человека широкой души и безграничной удали, а вместе с тем и худая слава никудышнего работника, не умеющего и не желающего маломальски обустроить даже собственную жизнь. Последнее больно ранило душу писателя, который, долго живя за границей, имел все возможности сравнить жителя Запада с жителем России. Возвращаясь осенью 1906 года из Америки, он привез в чемодане «Город желтого дьявола», очерк в котором проклянет мир эксплуатации, стяжательства и унижения человека золотым тельцом. Однако еще раньше он не скроет своего восторга Америкой в письме Екатерине Павловне. «Америка, я тебе скажу, это нечто изумительное по энергии, по темпу жизни». Вот тебе волшебный факт. Сан-Франциско разрушен вдребезги 9 дней тому назад. Сегодня я получил оттуда фотографию восстановленного в главных частях Сан-Франциско. Через 3 дня все следы землетрясения исчезнут. В первый день Нью-Йорк дал пострадавшим 16 миллионов долларов, 32 миллиона наших рублей. Всего за 5 дней собрано было 139 миллионов. Чисто? Дом в 3 этажа и 11 комнат третьего дня привезли в вагонах, а сегодня он уже весь собран, и в него переезжают какие-то люди. Дом в 26 этажей выстроен в 63 дня. Чтобы этому поверить, надо видеть, как они работают, дьяволы. В сравнении с Нью-Йорком города Европы так себе что-то. В них много красивой старины, да, в них эстетика живет так, но, увидав Нью-Йорк, невольно говоришь, что в Европе есть что-то дряхлое, усталое, болезненно-нервозное. Здесь мало эстетики, пожалуй, ее нет. Здесь грубоватая бодрость молодой страны, здоровая нервность политической и социальной юности. страшно интересно все это.